По природе я оптимист и стараюсь в меру своих сил сохранить хорошее мнение о человеке. Но, честно говоря, это не всегда удается. На протостенезии живет маленькая птичка, аналогичная нашему земному попугаю. Но она не разговаривает, а пишет на заборах, и чаще всего, увы, непристойные выражения, которым ее учат земные туристы. Эту птичку некоторые люди умышленно приводят в ярость, указывая ей на орфографические ошибки. От злости она начинает проглатывать все, что увидит. Ей под клюв подсовывают имбирь, перец, а также рот травы, издающий в момент восхода солнца протяжный вопль. Это приправа, используемая иногда также вместо будильника. Когда птичка погибает от обжорства, ее нанизывают на вертел. Птичка называется писачек-передразник. Этому редкому виду грозит полное уничтожение, поскольку каждый турист, естественно, точит зубы на деликатес, каким считается печеный писачек в соусе. И опять-таки, некоторые лица считают, что если мы употребляем в пищу существа других планет, то все в порядке. Когда же происходит обратное, они поднимают ужасный шум, взывают о помощи, требуют карательных экспедиций и тому подобное. А ведь любые обвинения космической фауны или флоры в двуличии и коварстве являются антропоморфическим абсурдом. Если путальник прохвостный, который своим обличием напоминает истлевший пень, встав на задние лапы и приняв соответствующую позу, притворяется дорожным указателем на горной тропе, чтобы путешественники сбились с пути, а когда они попадают в пропасть, спускается вниз, чтобы подкрепиться. Если, повторяю, он так делает, то лишь потому, что служба порядка не следит в заповеднике за дорожными знаками, с которых облезает краска. От этого они гниют и становятся похожи на упомянутые животные. Каждый на его месте делал бы то же самое. Пресловутые миражи стредогенции обязаны своим существованием исключительно низким человеческим наклонностям. Прежде на стредогенции росли многочисленные студники, а тепляки почти не встречались. В настоящее время эти последние неслыханно размножились. Над их зарослями искусственно нагретый воздух, дифрагируя, создает миражи баров, которые привели к гибели уже многих пришельцев Земли. Говорят, что виной всему тепляки. Но почему же создаваемые ими миражи не копируют школы, книжные магазины или концертные залы? Почему они всегда показывают только места продажи алкогольных напитков? Несомненно, поскольку мутации были ненаправленными, сначала тепляки создавали все возможные миражи, но те из них, которые показывали прохожим лектории, библиотеки или клубы, погибали с голоду, и осталась жить только баровая разновидность из семейства антропофагов. Так воистину замечательное явление – каким является это совершенство приспособляемости, сделавшее возможным для тепляков ритмичное выбрасывание теплого воздуха, в котором образуется мираж, становится убедительным разоблачением наших пороков. Победу баровой разновидности вызвал сам человек, его поистине достойные жалости натура. Меня возмутило письмо в редакцию, опубликованное в Стредогенском эхе. Читатель этой газеты добивался выкорчевывания как тепляков, так и очаровательных брызгалей, этих великолепных деревьев, составляющих лучшие украшения любого парка, потому что если надрезать их кору, из-под нее брызжет ядовитый ослепляющий сок. Брызгалия — последнее стредогенское дерево, неиспещренное сверху донизу надписями и монограммами, и теперь мы должны от него отказаться. Аналогичная судьба, очевидно, ждет такие ценные творения природы, какими являются мстиль беспутень, топлец булькатый, раскуснее тайничное или помешотка электрическая, которые, чтобы спасти себя и свое потомство от разрушающего нервную систему шума, принесенного в лесную глушь бесчисленными радиоаппаратами туристов, образовала благодаря естественному отбору разновидность, заглушающую слишком громкие передачи, особенно джазовую музыку. Электрические органы по мешотке испускают волны, словно супергетеродин. Это необычайное творение природы, необходимо срочно взять под охрану. Что касается зловонки гнусницы, то должен признаться, что запах, который она издает, не имеет себе равных. Доктор Хопкинс из Мильвокского университета подсчитал, что наиболее энергичные экземпляры в состоянии испускать до 5000 смрадов единицы зловония в секунду. Но даже маленький ребенок знает, что зловонка ведет себя так только тогда, когда ее фотографируют. Вид нацеленного на нее фотоаппарата вызывает так называемый линзово-подхвостный рефлекс, которым природа пытается защитить это невинное создание от навязчивости зевак. Правда, зловонка, будучи немного близорукой, иногда принимает за фотоаппараты такие предметы, как портсигар, зажигалку, часы и даже орденские знаки, продетые в петлицу. Но происходит это отчасти потому, что некоторые туристы используют миниатюрные фотоаппараты, а при этом ошибиться нетрудно. Тот факт, что зловонка в последние годы активизировала свою деятельность и иногда производит до 8 мегасмрадов на гектар, вызван массовым применением телеобъективов. Мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто я считаю неприкосновенными всех космических животных и все растения. Вероятно, убильница выжималья, нравник-крушилец, живалень-обжорчик, ножовница ягодичная, трупяник, не дать мужчине или всеяд неразборный, не заслуживают особой симпатии. Так же, как все эти выхватники из семейства авторкических, к которым относятся пытань, клинчевник, ножесгребный, а также склочень визгнявый и охранная лоскодавка. Но если как следует поразмыслить и постараться быть объективным, неясно, почему, собственно, человек может рвать цветы и засушивать их в гербарии, а растение, которое срывает и вымачивает уши, нужно считать чем-то противоестественным. Если эхон дерзивый размножился на аэдоноксии сверх всякой меры, то и в этом виноваты люди. Ведь эхон черпает жизненную энергию из звуков. Раньше ему для этого служили громы, поэтому он до сих пор охотно прислушивается к отголоскам бури, но сейчас он перестроился на туристов, каждый из которых считает своей обязанностью угостить его серией отвратительнейших проклятий. Они говорят, что их забавляет вид этого создания, которое прямо на глазах расцветает под потоком брани. Да, оно действительно расцветает. Но благодаря усваиваемой энергии звуковых вибраций, а не омерзительному смыслу слов, изрыгаемых возбужденными туристами. К чему же все это ведет? Уже исчезли с поверхности планет такие виды, как брюзгай голубой или задолом упрямчик. Гибнут тысячи иных. От туч мусора увеличиваются пятна на солнцах. Я еще помню времена, когда лучшей наградой для ребенка было обещание воскресной поездки на Марс, а теперь... Капризный мальчишка не станет завтракать, если отец не устроит специально для него вспышки сверхновой. Растрачивая для таких прихотей космическую энергию, загрязняя метеоры и планеты, опустошая сокровищницу заповедника на каждом шагу, оставляя после себя в галактических просторах скорлупу, огрызки, бумажки, мы разоряем Вселенную, превращая ее в огромный мусорный ящик. Пора опомниться и любыми, даже драконовскими мерами заставить туристов соблюдать установленные правила. Убежденный, что опасна каждая минута промедления, я бью тревогу и призываю спасти космос. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Вячеслав Герасимов.